Глава 44. И еще в одном бою под Климовкой довелось участвовать Григорию. К полудню около крайних дворов завязалась перестрелка. Спустя немного в Климовку сошли красноармейские цепи. На левом фланге в черных бушлатах мерно продвигались матросы, экипаж какого-то судна Балтийского флота. Бесстрашной атакой они выбили из хутора 2 сотни каргинского повстанческого полка, оттеснили их по балке к Василевскому. Когда перевес начал склоняться на сторону красноармейских частей, Григорий, наблюдавший за боем с пригорка, махнул перчаткой Прохору Зыкову, стоявшему с его конем возле патронной двуколки, на ходу прыгнул в седло. Обскакивая буерак, шибкой рысью направился к спуску в Гусынку. Там, он знал, прикрытая левадами, стояла резервная конная сотня 2-го полка. Через сады и плетни он направился к месту стоянки сотни. Издали, увидев спешенных казаков и лошадей у коновизи, выхватил шашку, крикнул: «На конь!» 200 всадников в минуту разобрали лошадей. Командир сотни скакал Григорию навстречу. «Выступаем? Давно бы надо. Зеваешь?» Григорий сверкнул глазами. Осадив коня, он спешился и, как назло, замешкался, туго подтягивая подпруги. Вспотевший и разгоряченный конь вертелся, не давая затянуть через подушечную подпругу, дулся, хрипел нутром и, зло щеря зубы, пытался сбоку накинуть Григория передком. Надежно укрепив седло, Григорий сунул ногу в стремя. Не глядя на смущенного сотенного, прислушивавшегося к разраставшейся стрельбе, бросил: «Сотню поведу я». До выезда из хутора взводными рядами, рысью. За хутором Григорий рассыпал сотню в лаву. Попробовал, легко ли идет из ножен шашка. Отделившись от сотни сажений на 30, наметом поскакал к Климовке. На гребне бугра, южной стороной сползавшего в Климовку, на секунду он попридержал коня, всматриваясь. По хутору скакали и бежали отступавшие конные и пешие красноармейцы, вскачь неслись двуколки и брички обоза 1-го разряда. Григорий полуобернулся к сотне. — Шашки вон! В атаку, братцы, за мной! Легко выхватил шашку, первый закричал «Ура!» и, испытывая холодок и знакомую легкость во всем теле, пустил коня. В пальцах левой руки дрожали струной натянутые поводья, поднятый над головой клинок со свистом рассекал струю встречного ветра. Огромное, клубившееся на вешнем ветру белое облако на минуту закрыло солнце, и, обгоняя Григория, с кажущейся медлительностью по бугру поплыла серая тень. Григорий переводил взгляд с приближающихся дворов Климовки на эту скользящую по бурой, не просохшей земле тень, на убегающую куда-то вперед светло-желтую, радостную полоску света. Необъяснимое и неосознанное явилось вдруг желание догнать бегущий по земле свет. Придавив коня, Григорий выпустил его во весь мах, наседая, стал приближаться к текучей грани, отделявшей свет от тени. Несколько секунд отчаянной скачки, и вот уже вытянутая голова коня осыпана севом светоносных лучей, и рыжая шерсть на ней вдруг вспыхнула ярким колющим блеском. В момент, когда Григорий перескакивал неприметную кромку тучевой тени, из проулка туго защелкали выстрелы. Ветер стремительно нес хлопья звуков, приближая и усиливая их. Еще какой-то неуловимый миг, и Григорий сквозь сыплющийся гул копыт своего коня, сквозь взвизги пуль и завывающий в ушах ветер, перестал слышать грохот, идущий сзади сотни. Из его слуха будто выпал тяжелый, садкий, сотрясающий непросохшую целину скок массы лошадей, как бы стал удаляться, замирать. В этот момент встречная стрельба вспыхнула, как костер, в который подбросили сушняку. Взвыли стаи пуль. В замешательстве, в страхе Григорий оглянулся. Растерянность и гнев судорогами обезобразили его лицо. Сотня, повернув коней, бросив его, Григория, скакала назад. Невдалеке командир вертелся на коне, нелепо махал шашкой, плакал и что-то кричал сорванным осипшим голосом. Только двое казаков приближались к Григорию. Да еще Прохор Зыков на коротком поводу завернул коня, подскакивал к командиру сотни. Остальные в рассыпную скакали назад, кинув в ножны шашки, работая плетьми. Только на единую секунду Григорий укоротил бег коня, пытаясь уяснить, что же произошло позади, почему сотня, не понесшая урону, неожиданно ударилась в бегство. И в этот короткий миг сознание подтолкнуло не поворачивать, не бежать, а вперед. Он видел, что в проулке, в 100 саженях от него, за плетнем, возле пулеметной тачанки, суетилось 7 красноармейцев. Они пытались повернуть тачанку дулом пулемета на атакующих их казаков, но в узком проулке это им, видимо, не удавалось. Пулемет молчал, и все реже хлопали винтовочные выстрелы, все реже обжигал слух Григория горячий посвист пуль. Выправив коня, Григорий целился вскочить в этот проулок через поваленный плетень, некогда отгораживавший леваду. Он оторвал взгляд от плетня и как-то внезапно и четко, будто притянутых биноклем, увидел уже вблизи матросов, суетливо выпрягавших лошадей, их черные, изляпанные грязью бушлаты, без козырки, туго натянутые, делавшие лица странно круглыми. Двое рубили по стромке, третий, вобрав голову в плечи, возился у пулемета, остальные, стоя и с колен, били в Григория из винтовок. Доскакивая, он видел, как руки их шмурыгали затворы винтовок, и слышал резкие в упор выстрелы. Выстрелы так быстро чередовались, так скоро приклады взлетывали и прижимались к плечам, что Григория, всего мокрого от пота, опалила радостная уверенность — не попадут. Плетень хряснул под копытами коня, остался позади. Григорий заносил шашку, сузившимися глазами выбирая переднего матроса. Еще одна вспышка страха жиганула молнией, вдарят в упор, конь в дыбки, запрокинется, убьют. Уже в упор 2 выстрела, словно издалека крик «Живьем возьмем!» Впереди оскал на мужественном гололобом лице взвихренные ленточки без козырки, тусклое золото, выцветшей надписи на околыш. Упор в стремена, взмах, и Григорий ощущает, как шашка вязко идет в мягко податливое тело матроса. Второй, толстошеей и дюжей, успел прострелить Григорию мякоть левого плеча и тотчас же упал под шашкой Прохора Зыкова с разрубленной наискось головой. Григорий повернулся на близкий щелк затвора. Прямо в лицо ему смотрел из заточанки черный глазок винтовочного дула. С силой швырнув себя влево, так что двинулось седло, и качнулся хрипевший обезумевший конь, уклонился от смерти, взвизгнувший над головой, и в момент, когда конь прыгнул через дышло тачанки, зарубил стрелявшего, рука которого так и не успела дослать затвором 2-й патрон. В непостижимо короткий миг, после в сознании Григория он воплотился в длиннейший промежуток времени, он зарубил 4 матросов и, не слыша криков Прохора Зыкова, поскакал было вдогон за 5-м, скрывшимся за поворотом проулка. Но наперед ему заскакал подоспевший командир сотни, схватил Григорьева коня под узцы. Куда? Убьют! Там за сараями у них другой пулемет. Еще 2 казаков и Прохор, спешившись, подбежали к Григорию, силой стащили его с коня. Он забился, у них в руках крикнул «Пустите, гады! Матросню всех! Рублю!» «Григорий Пантелеич, товарищ Мелехов, да помнитесь вы!» — уговаривал его Прохор. «Пустите, братцы!» — уже другим упавшим голосом попросил Григорий. Его отпустили. Командир сотни шепотом сказал Прохору «Сажай его на коня и гоняй в гусынку. Он, видать, заболел».